Никто бы на месте Степана Аркадьевича, имея дело с таким отчаянием, не позволил себе улыбнуться. Улыбка показалась бы грубою, но в его улыбке было так много доброты и почти женской нежности, что улыбка его не оскорбляла, а смягчала и успокаивала. Его тихие и успокоительные речи и улыбки действовали смягчающе и успокоительно, как миндальное масло, и Анна скоро почувствовала это. «Нет, Стива, — сказала она, — я погибла, погибла, хуже, чем погибла. Я еще не погибла. Я не могу сказать, что все кончено. Напротив, я чувствую, что не кончено. Я как натянутая струна, которая должна лопнуть, но еще не кончена, и кончится страшно». «Ничего, можно потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого не было бы выхода. Я думала и думала, только один». Опять он понял по ее испуганному взгляду, что этот один выход, по ее мнению, есть смерть, и он не дал ей договорить. «Нисколько, — сказал он, — позволь, ты не можешь видеть своего положения, как я. Позволь мне сказать откровенно свое мнение». Он опять осторожно улыбнулся своей миндальной улыбкой. «Я начну сначала. Ты вышла замуж за человека, который на 20 лет старше тебя». «Ты вышла замуж без любви или не зная любви. Это была ошибка, положим». «Ужасная ошибка», — сказала Анна. «Но я повторяю, это свершившийся факт. Потом ты имела, скажем, несчастье полюбить не своего мужа. Это несчастье, но это тоже свершившийся факт. И муж твой признал и простил это». Он останавливался после каждой фразы, ожидая ее возражения, но она ничего не отвечала. «Это так. Теперь вопрос в том, можешь ли ты продолжать жить своим мужем? Желаешь ли ты этого? Желает ли он этого?» «Я ничего, ничего не знаю. Но ты сама сказала, что ты не можешь переносить его». «Нет, я не сказала. Я отрекаюсь. Я ничего не знаю и ничего не понимаю». «Да, но позволь, ты не можешь понять. Я чувствую, что лечу головой вниз в какую-то пропасть, но я не должна спасаться и не могу». «Ничего, мы подстелим и подхватим тебя. Я понимаю тебя, понимаю, что ты не можешь взять на себя, чтобы высказать свое желание и свое чувство». «Я ничего, ничего не желаю, только чтобы кончилось все». «Но он видит это и знает». «И разве ты думаешь, что он не менее тебя тяготится этим? Ты мучишься, он мучится. И что же может выйти из этого?» «Тогда как развод развязывает все!» Не без усилия высказал Степан Аркадьевич главную мысль и значительно посмотрел на нее. Она ничего не отвечала и отрицательно покачала своей остриженной головой. Но по выражению вдруг просиявшего прежнюю красотою лица, он видел, что она не желала этого только потому, что это казалось ей невозможным счастьем. «Мне вас ужасно жалко. И как бы я счастлив был, если б устроил это, — сказал Степан Аркадьевич, уже смелее улыбаясь. — Не говори, не говори ничего. Если Бог дал мне только сказать так, как я чувствую, я пойду к нему». Анна задумчивыми блестящими глазами посмотрела на него и ничего не сказала.